Глава 10, в которой Ириска и Хиша знакомятся с Петровичем, изобретателем удивительной летающей машины. Вокруг расстилался просторный луг, красивый, как будто какая-то волшебница собрала на нем лучшие цветы прелести. Луг занимал всю вершину холма, который величественно возвышался посреди густого леса. Куда ни посмотри, всюду кроны деревьев, и кажется, что если крикнешь громко, то слова весело поскачут по зеленым верхушкам и без труда долетят до виднеющихся на горизонте гор. Однако сейчас с вершины холма летели не слова, а утробный рев, гулко бьющий по деревьям и заставляющий боязливо прятаться обитателей луга и леса. «Почему здесь так шумно?» — прокричал дикий страус, выбираясь из салона машины и морщась так, словно его заставили сживать лимон. «Что?» — не оборачиваясь, спросил стоящий возле двигателя Петрович. «Почему так шумно?» «Чай в термосе!» Ириска, расположившаяся чуть позади инженера и слышавшая весь разговор, прыснула со смеху. «А если покопаешься, то и сахар найдешь», — закончил Петрович, не отрывая взгляд от работающего мотора. «Я не об этом!» — заорал Хиша. «Кофе у меня нет!» «Проклятье!» Однако страус не зря славился настырностью и упорством. Поняв, что инженер его не слышит, Дикий внимательно оглядел Петровича с ног до головы, размыслил, после чего подошел ближе и гаркнул ему в самое ухо. «Привет!» И так сумел привлечь к себе внимание. «Чего орешь?» — вздрогнул инженер. «Ага!» — обрадованный страус потер крылья и повторил первый вопрос. «Почему здесь так шумно?» «Машина работает», — резонно ответил Петрович. «Шестеренки крутятся». «У машины есть двигатели, а двигатели шумные», — добавила Ириска. «Ты что, в школу не ходил?» «У нас в школе было еще шумнее», — тут же сообщил Хиша. «Так шумно, как ни в какой другой школе, потому что никто не умеет так шуметь, как маленькие дикие страусы». В представлении Хиши его сородичи были самыми-самыми во всем. «Тогда ты должен радоваться», — хмыкнул инженер, указывая на работающий двигатель. «Считай, домой попал. Или в школу». В этот момент машина поднатужилась и взревела особенно сильно, заставив страуса обхватить голову крыльями. «Зачем ты это делаешь?» «Прогреваю перед полетом». «Выключи, или я оглохну». «Лучше бы ты онемел». «Что?» «Сейчас выключу». Петрович поднялся по лесенке в кабину, покопался там, и через несколько секунд ужасный рев стих. Большой пропеллер по инерции покрутился немного, со свистом рассекая воздух, и остановился. На холме наступила долгожданная тишина. «Ух!» Хиша театрально вытер лоб крылом и тут же похлопал по кожуху двигателя. «Ночью эта штука так не орала!» «Ночью темно, поэтому ты не слышал», — хмыкнул спускающийся из кабины инженер. Ириска звонко рассмеялась. Она поняла, что Петрович пошутил, однако у страуса замечание вызвало иную реакцию. «Не слышал, потому что было темно?» Дикий театрально вытаращился на инженера. «У тебя в голове шестеренки перепутались?» «Не хотел тебя обижать». «Как?» «Не хотел говорить, что ночью ты был напуган, вот и не обратил внимания на шум». «Я был напуган?» — молниеносно вскипел Хиша. «Да я! Да мы! Да тебе просто повезло, что я до них не добрался! Понял?» И топнул, показывая, до чего он зол. Хотя на самом деле все присутствующие, включая страуса, прекрасно понимали, что Авессалом Петрович, инженер, изобретатель и пилот удивительной летающей машины, спас беглецов от плена или смерти. И при этом сильно рисковал. Опомнившиеся твари продолжали атаки до тех пор, пока не отстали от набравшей скорость машины и так сильно навредили, что Петровичу пришлось остановиться для ремонта. Не сразу, конечно, остановиться, а через пару часов, когда они достаточно далеко улетели от места сражения, и поэтому Ириска успела немного поспать. А проснувшись, девочка приняла активное участие в ремонте странного устройства, которое Авессалом ласково называл «бандурой». Солнце давно взошло, Лучи заиграли на металле и стекле отдыхающей машины. Ириска разглядела Бандуру во всей красе и призналась себе, что никогда раньше не видела ничего подобного. Летающий агрегат Петровича походил на самолет, к которому присоединили дирижабль, после чего два раза уронили, растоптали, завернули в фольгу, перемотали изолентой, обработали на токарном станке, покрасили, поставили новые дверцы, скрестили с вертолетом и получили золотую медаль на выставке «Что можно сделать из нестарого пылесоса с помощью крестовой отвертки и богатой фантазии». Машина пыхтела, шумела, гремела, летала, показывала время, варила кофе, предсказывала погоду и умела делать еще кучу полезных дел, о которых Авессалом давно забыл, потому что никогда не заглядывал в собственноручно составленную инструкцию по эксплуатации. Мыши и крылоцапы разбили 5 иллюминаторов. Их Петрович заменил в самом начале ремонта. В 20 местах порвали баллон с легким газом. Прорехи инженер обработал паяльной лампой. И баллон стал как новый. И повредили один из правых двигателей, прогрев которых после починки и вызвал неудовольствие страуса. «Теперь, кажется, все в порядке». Авессалом довольно улыбнулся. «Работает как надо». «Она у тебя не работает, а ревет и постукивает», — хихикнула вредная птица. «Надрывается». Спасшись от ночных гадов, Дикий пришел в себя и вернулся к прежней нахальной манере поведения. Однако в лице Петровича страус встретил достойного противника. «Зато моя бандура летает, в отличие от некоторых», — язвительно сообщил инженер. «Зато у нее нет мозгов!» Вновь закипел Хиша, оскорбленный в лучших чувствах. «Мозги есть у меня!» «И выглядит твоя телега страшно!» «Видел бы ты себя со стороны!» — хихикнул Авессалом. «Ты когда последний раз причесывался?» «У меня перья, а не волосы!» «Ты их выщипываешь!» Было видно, что удачно завершившийся ремонт вернул инженеру хорошее настроение, и он готов спорить, птицы хоть до следующего утра. Нужно было прекращать их болтовню, поэтому Ириска громко задала вопрос. «Дядя Петрович, вы волшебник?» И сама удивилась, как странно это прозвучало. Вроде бы ей уже объяснили, что прелесть наполнена магией. Вроде бы она уже видела огромных размеров бурсука, а сейчас путешествует в компании страуса. Вроде бы ее саму назвали феей, только как нужно колдовать, она забыла. Вроде бы все так. Но Ириска еще не привыкла к новой реальности, не вспомнила ее, и потому смущалась, расспрашивая инженера о простых, в общем-то, вещах. «Нет, я не волшебник», — спокойно ответил Авессалом. «А почему ты интересуешься?» «Не могу понять, как бандура летает без магии?» — честно призналась девочка. «Силой ума», — важно ответил Петрович и нахмурился на страуса, который издавал сдавленные звуки, изо всех сил стараясь удержать рвущийся хохот. «Я имею в виду, что лично изобрел и построил эту великолепную машину. Первый в истории самовертожабль оригинальной конструкции». «Таких не бывает», — помолчав, сообщила Ириска. «Самолетная жаба!» — простонал задыхающийся от едва сдерживаемого смеха Дикий. «Ты на нем только что летал, девочка!» — строго ответил инженер, проигнорировав птичьи высказывания. «Я фея». «Тогда наколдуй мне ключ на 32. Нужно привинтить кожух». «Я...» — Ириска развела руками. «Я забыла, как это делается. В смысле, как творить волшебство?» «Тогда подай ключ из сумки с инструментом». Девочка вздохнула, но подчинилась. Присела к большой сумке, на боку которой виднелось свежее масляное пятно, и принялась искать нужный ключ. Пораженный такой покладистостью Хиша, удивленно щелкнул клювом, но промолчал. Петрович широко улыбнулся. Выглядел он солидно и даже немного грозно. Во всяком случае, именно так показалось Ириске. И главная причина грозности заключалась в бороде. У Петровича она была густой, окладистой, и черный, как смоль. Борода, большие усы, густые брови над черными глазами, крупный крючковатый нос — все это делало изобретателя похожим на пирата или злого колдуна. Нет, наверное, именно на пирата, потому что в левом ухе Авессалом носил золотую серьгу. Ее Хиша с Ириской увидели, когда он снял шлем. И тогда же выяснилось, что голова у инженера лысая, словно колено. И он сразу перестал выглядеть грозным, показался милым и чуточку смешным. Из одежды Петрович предпочитал куртку пилота с большими карманами, штаны карго и высокие ботинки. Телосложением Авессалом отличался крупным. Широченные плечи, толстые руки и ноги делали его похожим не на гениального инженера, а скорее на кузнеца или, как говорилось уже, на пирата. Казалось, что он способен одной рукой подхватить свою огромную летающую машину, водрузить ее на плечо, спокойно отнести за пару-тройку километров и при этом нисколечко не устать. А вот характер инженер имел веселый, но иногда любил впадать в задумчивость, делаясь молчаливым и глухим. Но сейчас Петрович пребывал в нормальном состоянии. Взяв у девочки искомый ключ на 32, изобретатель по пояс влез в двигатель, что-то там подправил, подтянул, постучал, вынырнул обратно, улыбнулся, затянул болты на кожухе, снова улыбнулся, бросил ключ в сумку и оглядел пассажиров с таким видом, будто они только что вышли к бандуре из леса. «Вы хоть понимаете, что натворили?» — осведомился Авессалом. «И кто вы теперь после всего этого?» «Что?» — не понял страус. «Опять?» «Опять что?» — не понял инженер. «Все-таки заржавели шестеренки, да?» «Выражайтесь, пожалуйста, яснее, дядя Петрович!» — поддержала птицу девочка. Фея давно усвоила, что нужно сначала узнать, в чем тебя обвиняют, и только после этого вступать в разговор, все отрицая или оправдываясь. «Мы, конечно, натворили, и мы, наверное, понимаем, что натворили, но не понимаем, о чем именно вы сейчас говорите». Несколько секунд пилот пережевывал длиннющее заявление, после чего почесал бороду и поинтересовался. «Ты, наверное, вот так же и родителям мозги пудришь, да?» «Не отвлекайтесь», — приказала Ириска. «О чем вы хотели нас спросить?» «И шестеренки смажь!» — посоветовал Дикий. «Я не шучу, они у тебя скрипят!» «Это у тебя в ушах от натуги щелкает!» «Я не натуживаюсь!» Авессалом наградил расслабленную птицу многозначительным взглядом, после чего извлек из набедренного кармана штанов подключенный к прелесети планшет и протянул беглецам. «Полюбуйтесь!» «Откуда он у тебя?» — удивился страус. «Знакомая фея подарила», — ответил инженер. «У вас нет телефонов?» — изумилась Ириска. «Ими пользуются только феи. Вы будете смотреть или нет?» — не выдержал Петрович. Хиша потянулся было за устройством, но девочка ловко выхватила планшет из рук инженера, запустила ролик и присвистнула. «Ой!» — поскольку увидела свой портрет и крупную надпись «Разыскивается». «Всем, всем, всем!» — прокричал с экрана невидимый Герольд. «Великий черный маг и престидижитатор Захариус Удома ищет маленькую ученицу двора непревзойденных по имени Ириска, дерзко похитившую из цирка четырех обезьян уникального дикого страуса, буйного и плохо воспитанного. Ириска должна быть доставлена, живой или мертвой. Возвращение птички не является обязательным». «Как так?» — хором прокричали девочка и Хиша, оторопела, уставившись в экран, на котором как раз появилось изображение крадущегося страуса. Не в том смысле, что его сфотографировали в момент кражи, а в смысле, что Дикий куда-то тайно пробирался. «Он назвал меня маленькой! Он сказал, что ты меня похитила! Ты ничего не понимаешь! Я что, картина? Или велосипед?» — возмутился Хиша. — Меня нельзя похитить! Я сам по себе не похищенный! — Он назвал меня маленькой! — продолжила возмущаться фея. — Он сказал, что я буйный! — Ты опрокинул на него гороховый суп! — Ореховый! — Прекрасное воспитание! — Много ты понимаешь в кулинарии! — То есть суп надо было на кого-то опрокинуть? Его так едят? Ты еще слишком мала, чтобы обсуждать первые блюда, отмахнулся Дикий. Будешь повторять за у дома, завтра проснешься ощипанным, пригрозила Ириска. Я не шучу. А что я за ним повторил? Насторожился страус. Заявил, что я маленькая. На несколько секунд на лугу установилась тишина. А затем Дикий развел крыльями. «Извини!» Просыпаться ощипанным ему не хотелось. Петрович мысленно согласился с мудрым решением буйной птицы извиниться перед рассерженной девочкой, улыбнулся в бороду и поинтересовался. «А как все было на самом деле?» И услышал дружный ответ. «Наоборот!» «То есть?» «Фея выступала в цирке, а ты ее украл». «Почти». «Я ее спас!» «Выступала моя сестра». «Пришлось действовать быстро!» «Была погоня». «Но мы справились!» «Спас от удома?» уточнил инженер, удивляясь, как всего два существа могут производить столько шума. Создавалось ощущение, что они способны заглушить двигатели бандуры. «Да, я спас фею от удома!» подтвердил Хиша. «Захариус злой!» добавила Ириска. «Он украл мою старшую сестру». «И предлагает за твою голову 1000 золотых лилий», — хмыкнул Петрович. 1000 самых дорогих монет прелести, на которых был отчеканен прекрасный цветок. «А еще ему служат злые существа, сильные кияшки, зубастые бедозавры и ночные гады», — встрял Дикий. «Они нас чуть не убили». «И теперь они злы на тебя», — невинно добавила девочка, глядя инженеру в глаза. «За что?» «За то, что ты нас спас». Несколько секунд все молчали, медленно переводя взгляды с одного на другого и обратно. Затем Авессалом протер платочком лысую голову и хитро улыбнулся. «За 1000 лилий я смогу построить еще одну удивительную машину, например, подводную». «Что?» — не понял страус. «Ты хочешь нас предать?» — удивилась девочка. Протянул инженер, складывая платочек. «Давайте вы скажете, что жадный Захариус у дома преследует вас, потому что вы узнали точное местонахождение богатейшего клада прелести. И еще вы должны сказать, что обязательно поделитесь сокровищами со мной, и мы прямо сейчас полетим выкапывать их из земли». Петрович умолк, с надеждой глядя на собеседников. И тишина, периодически нарушаемая подозрительным хлюпаньем внутри машины, продлилась довольно долго. Почти минуту Ириска и Хиша не находились с ответом, и потому Авессалом осторожно поинтересовался. «Вы ведь знаете, где сокровища, да?» «Нет!» — отрезал страус. «Нет у нас никаких сокровищ!» И, помолчав, добавил. «Мы спасаем прелесть!» «От Захариуса?» «Да!» «Захариус угрожает прелести?» — уточнил инженер. «Да, он же работает в цирке!» С точки зрения Авессалома, у человека столь мирной профессии никак не могло появиться желание захватить мир. И поэтому следующие слова Хиши стали для Петровича большим разочарованием. «У Захариуса почти получилось!» «Ну как?» «Непревзойденные!» «Что непревзойденные?» перебил Дикого Авессалом. Но как только хитрая птица поняла, что инженер заинтересовался, сразу же прозвучало деловое предложение. «Я все расскажу, только в том случае, если ты согласишься нам помочь». «А если не соглашусь?» «Тогда тебе лучше ничего не знать и спать спокойно». Петрович перевел взгляд на Ириску. Ириска сделала серьезное лицо и на всякий случай цокнула языком. Хише это не понравилось. Но он промолчал, поджав клюв, а Петрович улыбнулся и неожиданно кивнул. «Хорошо, я помогу вам». «У нас нет сокровищ», — напомнил страус. «И не будет». «Я помогу просто так». «Почему?» — тут же поинтересовалась Ириска. Ответил Авессалом не сразу. Он почесал бороду, помолчал, переводя добродушный взгляд с Хиши на фею и обратно, после чего негромко спросил. «Вы не задумывались над тем, как я оказался в нужное время в нужном месте? Как получилось, что я прилетел туда, где мыши и ночные гады готовились вас растерзать? Как сумел отыскать вас в непроглядной тьме? как понял, что вам нужна помощь?» «Не задумывались», — честно ответил страус, поглаживая сумку крылом. «Не знаю», — протянула Ириска. «Вот и я не знаю», — улыбнулся инженер. «Ты летел мимо?» — предположил Хиша. «Я вообще летел в другую сторону и находился очень далеко от поля, на котором вы сражались». Петрович внимательно посмотрел девочке в глаза. «Осознанно или нет, но ты использовала волшебство и переместила бандуру на 100 с лишним километров в сторону. Я оказался рядом не случайно, а потому что ты меня позвала». «Почему же ты не улетел?» — тихо спросил Дикий. «Почему рискнул сразиться с ночными гадами?» «Я не мог поступить иначе», — развел могучими руками Авесолом. Он по-прежнему смотрел на Ириску. «Никто, кроме непревзойденной, не способен за секунду переместить бандуру на 100 с лишним километров. И когда, переместившись, я увидел стаю разъяренных гадов, то сразу понял, что меня позвали на помощь. А если непревзойденные просят, мы обязаны помогать. Таков закон. Потому что только вы, девочки, защищаете нас от плесени». «Девочка!» — мрачно поправил инженера Хиша. «Судя по всему, дружище, в этом сражении мы можем рассчитывать только на одну непревзойденную».